Глава 13. Нежеланный попутчик. Ночь прошла без приключений, не считая того, что Жухлый завывал на луну, словно оборотень в момент обращения. Наутро мы отправили трясущегося инженера обратно в лагерь, а сами двинулись к заветной цели. Маршрут я проложил таким образом, чтобы пройти через бывший лагерь европейцев. Не факт, что нам удастся разжиться транспортом, ведь он наверняка весь заточен под биометрию. Но что-нибудь ценное там обязательно найдется. В первую очередь, меня интересовали принтеры. Пули уже становились серьезным дефицитом, да и помимо прочего, с его помощью можно напечатать много полезного, например, детали для восстановления дрона-разведчика. Естественно, своим попутчикам я ничего не объяснял. Не из каких-то там соображений. Просто не счел нужным, ведь от их мнения все равно ничего не зависит. Шли медленно. Семецкий в силу возраста периодически сдавал, и чуть ли не каждые 2 километра нам приходилось устраивать привал. В среднем за световой день по пересеченной местности тренированный человек способен прошагать 20 километров. В нашем случае я не закладывал больше 10. На ночлег вставали заранее, чтобы как следует подготовить лагерь. В течение дня мы собирали все, что пригодно в пищу, а на ночь я ставил примитивные ловушки на мелкую дичь. Портативные осушители постоянно пополняли наши фляги водой, вытягивая ее из воздуха, так что мы ни в чем не нуждались. А по вечерам, когда солнце касалось горизонта, заливая мир яркими розовыми красками, мы садились у костра и слушали истории профессора. Семецкий оказался очень интересным собеседником, а рассказчиком еще лучше. За свою жизнь он много где побывал, мотаясь по различным экспедициям. А уж там чего только не творилось. Так, за неспешными беседами, незаметно пролетели 3 дня пути. На ночлег вставали, как обычно, быстро, но без лишней суеты. Нос собирал дрова. Семецкий чистил корешки и грибочки, а я ставил ловушки на звериной тропе метрах в 50 от лагеря. Жухлый носился где-то неподалеку и метил все, во что тыкалась морда. К слову, подрос он уже знатно, и своими размерами сейчас был сравним с взрослой немецкой овчаркой. При этом темперамент все еще оставался щенячьим, от чего страдали все, в том числе и я. Шутка ли? Получить с разбега удар лапами в спину, когда совсем этого не ждешь. Однако я старался как можно меньше ругать питомца и продолжал терпеливо его воспитывать. Мы разожгли костер, повесили над огнем котелок, в который заранее зачерпнули воды, когда проходили мимо ручья, и уже приготовились слушать историю об очередном увлекательном приключении профессора, как Жухлый занял боевую стойку и утробно зарычал, а спустя мгновение сорвался с места и скрылся за деревьями. Первое, что я подумал, опять учуял какого-нибудь зверька, что очень даже хорошо, потому как не придется делиться ужином. Но не успела эта мысль угаснуть, как где-то вдалеке раздался девичий визг. Я ломанул в чащу под стать Жухлому. Мелькающий свет от фонарика кое-как освещал пространство впереди, выхватывая из полумрака причудливые тени. Настало самое отвратительное время суток, когда солнце уже скрылось за горизонтом, но его слабый свет все еще пробивался сквозь кроны деревьев. Мир стал черно-белым, безликим, как и искусственный свет, от которого практически нет толка, но и без него уже ничего не видно. На мгновение я замер, прислушиваясь к ночному лесу, чтобы сориентироваться. Крик не повторился, зато удалось отчетливо разобрать рычание Жухлого. Я подкорректировал направление и снова перешел на бег, уворачиваясь от веток буквально в самый последний момент. Вскоре я выскочил на поляну, где я обнаружил зверя, пытавшегося забраться на дерево. Увидев меня, он тут же рванул к хозяину, что вызвало испуганный вскрик из-за ветвей. Наверняка девчонка решила, что волк непременно должен меня сожрать. Однако, повалив меня на землю, Жухлый принялся лизать мне лицо своим вонючим языком. «Фу, отвали, чудовище!» — отмахнулся от питомца я. Поняв, что играть с ним никто не желает, волчонок вернулся к предыдущему занятию. Злобно зарычал, но при этом взялся игриво скакать вокруг дерева, на которое загнал перепуганную девицу. Я подобрался поближе и направил фонарик вверх. Свет выхватил из темноты ее испуганное лицо, которое она тут же прикрыла рукой, защищая глаза от яркого луча. «Stop! That's enough!» — попросила она. «Чего?» — спросил я, не разобрав ничего, кроме слова «стоп». «Ой, извини». Спустя мгновение до меня дошло, что именно не так, и я отвел фонарь немного в сторону. «Please, take the dog away!» — снова прозвучала непонятная фраза. «Ты не русская, что ли?» — задал я идиотский вопрос. «Я не понимать!» — жутко коверкая язык произнесла она. «Вот и я ни хера не понял!» — буркнул я, затем прикрикнул на зверя. «Жухлый! Фу! Волчонок тут же прижал уши, виноватой походкой подошел ко мне и уселся рядом. «What your name?» — спросил я единственное, что знал на английском, и наверняка с точно таким же дичайшим акцентом. «Ада», — ответила она. «Ну и даст же бог имена», — усмехнулся я. «Жаль, что не сатанина». «What?» — явно прозвучал какой-то вопрос, но я его не понял. «Вот-вот», — кивнул я, затем добавил. «Спускайся, не ссы, он тебя не тронет». «Я не понимать». «Да чтоб тебя черти дрючили!» «Спу-скай-ся!» Чуть громче и по слогам повторил я, будто это что-то меняло. Девушка даже не пошевелилась и продолжала смотреть на меня вопросительным взглядом. «Да я понятия не имею, как на вашем картавом это сказать!» — выругался я. «Слезай, говорю!» «И ведь красивая, зараза!» «Хоть сейчас на обложку журнала размещай. Длинные прямые светлые волосы убраны в хвост, высокая стройная фигура, широкие скулы и огромные глаза». Прямой нос придает ей некую породистость, что ли. В Англии таких не бывает. У тех вообще все бабы кривые и имеют больше мужские черты. Да и имечко странное. «Так, есть у меня одна мыслишка. Посиди-ка ты пока здесь», — пробормотал я и дважды хлопнул Жухлова по загривку. «Охраняй». Эту команду он уже более-менее изучил. Не факт, конечно, что выполнит, он сейчас на эмоциях, но и спуститься барышне вряд ли позволит. А я пока в лагерь, по-быстрому сгоняю. Семецкий мужик умный, наверняка с иностранными языками разберется. Уж английский-то он точно знает. «Ну, чё там?» Тут же кинулся с вопросами нос. «Здесь сиди, шмотки охраняй. Юрий Михайлович, пойдемте, там ваша помощь нужна». «Ох!» — закряхтел тот, поднимаясь на ноги. «Ну, веди!» Ночь уже вовсю вступила в свои права, и теперь свет фонаря ярко освещал пространство впереди. Обратную дорогу я отыскал без труда, и вскоре мы уже стояли под деревом, на которое снова пытался забраться Жухлый. Девушка наблюдала за ним молча. «Вот!» — указал я рукой на гостью. «Симпатичная!» — тут же оценил ее внешние данные профессор. «Hey, what's your name?» «Ада!» — снова ответила девушка. А дальше пошел совсем непонятный мяукающий диалог, в ходе которого профессор объяснил иностранке, что мы ее не обидим, и ей можно смело спускаться. Как только она спрыгнула и выпрямилась во весь рост, я невольно на нее загляделся. Несмотря на потрепанный вид, выглядела она хоть сейчас в ресторан. Слегка чумазая, что лишь делала ее еще привлекательней. «Откуда она?» — шепнул я на ухо профессору. «Да чего ты шепчешь?» — усмехнулся он. «Она все равно ни бельмеса не понимает». «Hey, where are you from?» «The European Union», — с гордостью произнесла она. «And where was she born?» «Норвей». «Юрий Михайлович, а вы не могли бы переводить по ходу дела? А то, когда при мне говорят на непонятном языке, я нервничать начинаю». «Я спросил, откуда она?» «И что говорит?» «Из Норвегии». «Ясно», — кивнул я. «А сюда как попало? Ну, в смысле, не на Элпис. Здесь как раз все понятно». «Я понял. Сейчас узнаю». Профессор вновь перешел на мяукающий язык и вскоре вкратце пересказал мне историю Ады. Она пилотировала тот самый корабль, который Рой разобрал на запчасти прямо в полете. Ее спасло автоматическое катапультирование, когда корабль начал падать. Очнулась непонятно где, и все это время бродила по лесу в поисках выживших. Судя по всему, напрочь заблудилась. А сегодня внезапно услышала наши голоса и пошла на звук. Затем на нее напал монстр, то есть Жухлый, ну и следом уже появились мы. «Ясно», — кивнул я. «А ее не смущает, что мы враги и все такое?» «Бросьте, Евгений!» — усмехнулся Семецкий. «Ведь это же отличный шанс показать, что мы не такие дикари, какими нас рисует пропаганда. Неужели вы думаете, что она ночью бросится резать нам глотки?» «Да хрен их там знает!» — пожал плечами я. Девушка шла молча, внимательно прислушиваясь к нашей беседе. А я всю дорогу украдкой на нее косился, испытывая смешанные чувства. Одновременно хотелось ее придушить и трахнуть. О Татьяне, которая осталась в лагере и обещала меня терпеливо ждать, я напрочь забыл. Да чего греха таить? Я перестал о ней думать сразу, как только мы перебрались через горную реку. Но эта скандинавка не давала мне покоя, постоянно притягивая взгляд. Как только мы появились у костра, нос вообще начал выхаживать перед ней гусем, всем видом показывая, что вот он-то настоящий мужик. Даже руки начал в стороны разводить, чтобы казаться шире. Выглядел он очень забавно. Я же, напротив, старался казаться менее заметным и каждый раз спешил отвести глаза, чтобы не быть пойманным на излишнем внимании. но пару раз все-таки прошляпил момент. Наши взгляды встретились, и Ада продемонстрировала белозубую обворожительную улыбку, от которой мое сердце забилось чаще. «Вот же сучка!» — буркнул я и намеренно отвернулся, чтобы окончательно не утратить самоконтроль. Семецкий, глядя на меня, лишь усмехнулся, но, слава богу, комментировать не стал. Вечер обошелся без историй. Профессор периодически перекидывался фразами с Адой, но ни я, ни тем более Нос не понимали, о чем они там мяукают. Покончив с ужином, я встал и, выудив из рюкзака веревку, навис над иностранкой. Девушка тут же сжалась в комок, без слов понимая, что сейчас произойдет. Ее взгляд сейчас очень напоминал мне Жухлова, когда мы впервые встретились в яме, но рисковать я не мог. Слишком давняя вражда между нашими народами, чтобы вот так спокойно лечь спать и оставить ей свободные руки. «Разве это так необходимо?» — попытался вступиться за девушку Семецкий. «Да, если вы, конечно, не хотите проснуться от того, что захлебываетесь собственной кровью», — ответил я. «Не думаю, что она желает нашей смерти», — покачал головой он. «Она сейчас рада даже заклятому врагу». «Да мне срать!» — пожал я плечами и навис над Адой. «Руки вытяни». «What?» — переспросила она. «Че ей надо?» — попросил перевода я. «Ну, что-то типа этого она и спросила». Получил я ответ. «Ну так скажите ей, чтобы не брыкалась. Утром развяжу, но спать при ней на чистом доверии я не собираюсь». Семецкий перевел, и девушка послушно выполнила просьбу. И снова посмотрела таким взглядом, что у меня все зашевелилось внутри. Уснуть оказалось не так просто. Мысли постоянно крутились около прелести иностранки, а фантазия дорисовывала остальное. Жухлый еще где-то носился, периодически завывая в ночи. Откуда у него столько энергии? Ведь всю ночь по лесу скачет и днем ни на шаг не отстает. Спит какими-то урывками на привалах, хотя, может, для него такой ритм — норма? Задремал я под самое утро и проснулся, едва солнце коснулось лица. На удивление чувствовал себя достаточно бодро. Первым делом перелил воду из фляги в маленький котелок, подкинул сухих веток в угли и раздул огонь. Дождался, пока это дело как следует разгорится, и уже загрузив веток потолще, подвесил посуду над костром. Обернулся на спящих товарищей и снова залип на иностранке. «Сучка!» — повторил я, но уже как-то так незлобно, и поспешил отвернуться. Как только вода закипела, я бросил в нее горсть травяного сбора, немного подождал и снял котелок с огня. Накрыв его крышкой, начал поднимать остальных членов команды. Потрепал за плечо профессора, отвесил пендель Носу и... снова завис возле спящей красавицы. Это уже начинало бесить. А потому я также беспардонно пнул девушку в пятую точку, а заодно отметил про себя, что задница у нее упругая, как мяч. Ада вздрогнула, обернулась и бросила на меня испуганный взгляд, который вскоре сменился смущением. Она молча протянула ко мне руки и слегка поморщилась, показывая, что ей некомфортно. Я присел перед ней на корточки и, потрепав узлы, развязал вначале руки, а затем и ноги. Норвежка с благодарностью улыбнулась, вызвав целый каскад эмоций. Но я лишь покрепче стиснул зубы и отвернулся. «Ну чё, какие планы?» — нарушил тишину Нос. «Идти дальше», — ответил я. «А с ней чего делать будем?» — кивнул на Аду он. «Ничего, с нами пойдет. Может, еще пригодится». «Жаль», — вздохнул Нос. «Я бы ее трахнул для начала». «Ебальник сразу сломаю», — предупредил его я, а потом Жухлому скорблю. «Да ты чего, братан, я же пошутил», — опешил от моей прямоты он. «Я вообще не претендую». «Ты меня услышал», — спокойным голосом произнес я. Семецкий что-то промяукал Аде, и девушка тут же растянула губы в улыбке. Я грешным делом подумал, что профессор поведал ей о нашей милой беседе с Носом, но тот подхватил кружку и, зачерпнув отвар из котелка, протянул норвежке. «Thanks», — коротко ответила она. Это слово я тоже знал. Оно означало «спасибо». Выходит, Семецкий ей всего лишь чай предложил. И вот чего она лыбится от каждого слова? Дура. Я снова поймал себя на том, что засмотрелся на девушку и отправился упаковывать рюкзак. Только сейчас до меня дошло, что Жухлый так и не явился с ночной прогулки. Вставив пальцы в рот, я залихватски свистнул, и в следующую секунду едва не полетел носом в землю, получив тяжелый удар лапами в спину. Оказывается, этот засранец спрятался в кустах, выжидая удобный момент для атаки. Ада звонко расхохоталась, глядя на то, как я неуклюже машу руками, пытаясь удержать равновесие. А Жухлый, зная себя, скачет вокруг, весело повизгивая. «Ладно, радуйся, пока можешь. Я тебя потом поймаю», — пригрозил зверю я. «А вы чего зубы сушите? Жрите быстрее, нам выходить пора». «Мы давно спешить-то начали», — Вальяжно поинтересовался Нос. «А ты вообще рот закрой!» — указал я на него пальцем. «Лучше похлебку разогрей!» «Ща!» — ответил он и, подмигнув, продолжающий улыбаться Аде, подвесил котелок над почти угасшим костром. «Я ловушки проверить!» — буркнул я и, похлопав по ноге, позвал с собой Жухлова. Улов оказался не очень, учитывая, что в наших рядах прибавился еще один рот. В селок попалась некая пародия на крысу, впрочем, даже не знаю, как назвать эту зубастую мракобесию. Мелкая пушистая тварь размером с дворовую кошку. Длинная пасть, как у крокодила, продолговатое тельце, короткие лапки и лысый крысиный хвост. Но главное — съедобное мясо, а на внешний вид можно и глаза закрыть. Ободрать, на куски порезать и вообще не поймешь, что было в начале. Подхватив скудную добычу, я вернулся к своим. Затем мы позавтракали, запили похлебку остывшим чаем и двинулись в путь. А буквально через час вышли на территорию, где буйствовал ураган, и темпы сильно упали. Зато я уж точно знал, что до европейского поселка рукой подать. Максимум еще раз заночуем и будем на месте. А там наша новая знакомая как раз может пригодиться. Тем более, если мы обнаружим транспорт. Наверняка ее биометрия есть в базе данных. Все-таки пилот — это не рядовой хрен с горы. Когда мы выбрались к поселку, норвежка упала на колени и разрыдалась. Странное поведение, учитывая, что людей здесь не осталось. Но, видимо, ей на это было совершенно плевать, и эмоции преобладали над здравым смыслом. «Спасибо! Спасибо!» Она бросилась на шею Семецкому и даже расцеловала его в щеки. Профессор тут же покраснел, смутился и вежливо прокашлялся. Следом настала моя очередь для обнимашек, но я сурово отстранил Аду. Не то чтобы мне не хотелось, просто она и без того из головы не выходит. Так что нечего провоцировать дополнительные эмоции. За сутки я уже убедил себя, что если держаться от нее на расстоянии, то химия потихоньку сойдет на нет. К сожалению, результатов пока не было, но я не унывал. А вот Нос от близкого контакта не отказался, даже руками по спине повозил, но ничего лишнего себе не позволил. «Все, с нежностями закончили?» — раздраженно спросил я. «Why are you always so gloomy?» — заглянув мне в глаза, спросила Ада. «Я нихера не понял», — оскалился я. «Юрий Михайлович, че ей опять от меня надо?» «Спрашивает, почему ты всегда хмуришься?» «А что я, должен постоянно улыбаться, как идиот?» — огрызнулся я. «Давайте уже делом займемся. Выясните у нее, где находится производственное оборудование и транспорт. Нам нужны принтеры и картриджи к ним. Желательно с химией, чтобы аптечки восстановить. Ну и за продовольственный склад. Поинтересуйтесь?» «Ада!» — окликнул девушку Семецкий и перешел на мяукающий язык. Норвежка выслушала профессора, а затем принялась махать руками, охотно выдавая нам все заначки бывших товарищей. Я даже начал всерьез задумываться над тем, чтобы не связывать ее сегодня ночью. Но затем помотал головой, отгоняя бредовые мысли, и настроился на мародерку. Двигались все вместе. Да, это сильно сжирало время, зато такой метод был наиболее безопасным. Я все еще не доверял Аде, а при виде валяющегося повсюду оружия моя паранойя разыгралась с двойной силой. Семецкий был необходим для перевода, ну а Нос... Этого вообще нельзя одного в таких местах оставлять. Не дай бог найдет, чем упороться. Первым делом отыскали рабочий транспорт. Нечто похожее на марсианский вездеход на крупных колесах с мощной подвеской. Наши в этом плане сильно уступали европейским, но и в ремонте были в 1000 раз проще. Затем, заполучив в свое распоряжение транспорт, отправились на склады, где загрузили в багажник два новеньких принтера и целый ящик с химическими картриджами. Моему счастью, не было предела. Настроение тут же пошло вверх, и я даже позволил себе улыбнуться. Но счастье длилось недолго. Ада, заметив мою улыбку, ощерилась во все 32 зуба, что снова вызвало во мне смешанные чувства. Пришлось снова напустить на себя строгость. Примерно за час мы забили багажник вездехода до отказа и даже в салон кое-чего напихали. Жаль, что нельзя было забрать больше. Жаба душила оставлять все это добро без присмотра. Здесь одного оружия хватит на всех выживших, притом по два ствола в каждую руку. Понятно, что оно залочено на биометрию, но ведь всегда можно что-то придумать. Впрочем, на всякий случай я закинул в салон несколько автоматов и два ящика с боеприпасом. Надеюсь, умные головы смогут разобраться с системой блокировки. Загруженный по самой неболуйся вездеход сыто переваливался через ухабы. Ада сидела за рулем, а я на месте пассажира исполнял роль штурмана. Правда, здесь и рулить-то особо не приходилось. Мы ведь не в городе, где лабиринты улиц переплетаются словно паутина. В нашем случае достаточно один раз махнуть рукой, мол, туда, а затем стараться придерживаться указанного направления. Ну и главное, на дерево, не намотаться. Однако не все оказалось так просто. Вскоре мы снова выбрались к бурелому, который пришлось объезжать по большой дуге. Зато мы сразу оказались у подножия горы и, двигаясь вдоль него, едва не проскочили нужную точку. По внешнему виду, я бы в жизни не узнал тропу, по которой уходил от земляков Ады. Но я умный, и все значимые места отмечаю маркерами на карте. «Все, выходим», — скомандовал я, когда мы, наконец, остановились. «А с тачкой что делать?» — спросил Нос. «Здесь оставим. Она там не пройдет». «Так спиздят же!» — возмутился он. «Кто?» — спросил я и обвел пустое пространство руками. «Да хрен знает!» — пожал плечами он. «Вот как назло, кто-нибудь обязательно найдется!» «Хочешь остаться?» «Ну а че? Толку там от меня все равно никакого, а так хоть высплюсь в комфорте!» «Юр Михайлович, спросите Аду, она сможет заблокировать вездеход?» «Yes», — ответила девушка. И я снова понял ее без помощи переводчика. «Все, вопрос решен. Ты идешь с нами», — расстроил Носа я. «Отдохнешь, когда в гроб ляжешь». «Ха-ха-ха!» — силой выдохнул он, сморщился, как старый помидор, но спорить не решился. Профессору подъем дался тяжело. Мы несколько раз останавливались, давая ему время перевести дух. Заботливая Ада даже подставила ему плечо. Возможно, это должно было нас пристыдить, но почему-то совсем не цепляло. Я предпочитал держать руки свободными, чтобы в случае чего успеть открыть огонь. А Носу было просто пофигу. Спустя долгие полтора часа мы, наконец, добрались до вожделенного входа в пещеру, но внутрь пока не полезли. Не потому, что было страшно, а из-за жуткой вони. Видимо, звери предпочитали обходить это место стороной, как и все, что было связано с работающими технологиями древних. И тела европейцев, которых я заботливо упокоил, вовсю перешли в стадию разложения. «Бля, я ща блевану!» — выразил общие мысли Нос. «Может, я все-таки машину покараулю?» «Нет, с нами пойдешь». «It stinks like an ass», — поморщилась Ада. «Ага, но я все равно ни хера не понял», — буркнул я. «Нужно было противогазы захватить». «Фух, ну ладно. От того, что мы здесь мнемся, как целки, вон никуда не денется. Пойдемте, что ли?»